Здравствуйте. Нам очень часто приходится слышать слова «перерастание болезни» или совет «потерпи, перерастет». Но ни в одном медицинском учебнике обнаружить эти слова невозможно. Что же это такое «перерастание болезней»? Давайте попробуем разобраться. Пойдемте. Здравствуйте, у нас сегодня такая замечательная, не совсем ученая медицинская тема «перерастание болезней». Вот как вы думаете, Лиза Васильевна, что это такое «перерастание болезней»? Ну, я думаю, это лечи, не лечи, все само пройдет. Но вы же сами понимаете, что действовать так совершенно не по-нашенски, правда? Ведь надо что-то делать, это же наша национальная ментальная черта, правда? Обязательно. Давайте поинтересуемся, а что же думают про перерастание болезней наши выдающиеся эксперты? Мы вырастаем, и мы стоим сильнее. На взрослых детская болезнь никогда не действует. Когда вырастает, тогда болезнь уходит и не трогает. Потому что они выросли и едят уже все. Если много кушать, то может подрасти и не может заразиться. Но то, что он взрослый, ему больше можно кушать конфеты, он не будет болеть. Взрослым дали какие-то таблетки хорошие. Когда становишься взрослым, не думают, что пить такое сильно холодное, потому что можно заболеть. Потому что у детей иммунитет не такой развитый, как у взрослых. Вот дети могут даже в обычном месте, например, в школу зайти, 2 дня походить, и у них уже кашель и насморк. Только пробными болезнями болеют взрослые. Мне вот как-то пришло вдруг сейчас в голову, что о перерастании болезни мы уже много раз снимали целые передачи. Целые передачи. Вот смотрите, мы, например, снимали такую передачу, посвященную теме ацетона у детей, да? Ну вот у детей сплошь рядом ацетон, а у взрослых этого ацетона никто и не видел. Ну разве что в магазине на полке, правда, да? Или там глобальная проблема всех мальчиковых мам о том, что что-то там в штанах не открывается, не раскрывается как надо, да? А потом бац, и начинает раскрываться, да? Или такая замечательная тема, как аденоиды. Ну много вы видели взрослых, которые жалуются на аденоиды, правда? И действительно, на приеме очень часто приходится объяснять, что, ребятки, наверное, надо потерпеть. Наверное, перерастет. Правда, Лиза Васильевна? У вас на приеме был Дмитрий Носиков с женой и с детьми. Да, они как раз родили второго ребеночка и пришли к нам. С первым они у нас уже были. Теперь сразу с двумя. Давайте посмотрим. Не в первый раз семья Носиковых в гостях у доктора Комаровского. Правда, теперь членов семьи стало больше. Мухура. Появилась сестричка Агата. О чем говорили они в этот раз? Знаете, примерно о том же, о чем почти 3000 лет назад говорили опечаленный царь Соломон и мудрец, подаривший ему кольцо с надписью «Это пройдет». Желаете знать подробности? Пожалуйста. Хотите, я вам для начала расскажу, как я впервые в жизни, будучи врачом, точнее, будучи студентом, столкнулся с темой перерастания болезни. Это до сих пор мной воспринимается как анекдот. У нас была кафедра отоларингологии, и нас послали там 3 хлопцев изучать там болезни. И мы пришли к одной девушке, лет ей было 19, и она нам начала рассказывать, как у нее стреляет ухо, а нам же надо анамнез жизни собрать. И вот она нам долго рассказывала, что она болела всю жизнь всеми болезнями, вообще, которые только будут. А сейчас мы у нее спрашиваем, она говорит, а сейчас не болею. А почему? А бабки говорят, муж разогнал болезнь. Понятно? То есть вот, оказывается, есть такая народная мудрость, что после замужества болезни могут как бы разбежаться. Я разогнал какие твои болезни? Какие твои болезни муж разогнал? Я здоровая к тебе пришла. Вот, мне вот. Повезло, ведь тебе повезло, мне подфартило. Да. Но тем не менее, ситуация, когда ребенок не вылазит из болячек, а потом все-таки становится абсолютно здоровым, нормальным взрослым, понимаете? Это же, в общем-то, ситуация вполне обыкновенная. Классическая ситуация, вот эти, феномен перерастания болезни, иллюстрация. У ребенка лезут зубы, да? То есть он болеет, а у нас с вами такой проблемы, как правило. Когда мы были на прошлой программе, да. Этот вопрос же, помните, мы нас как раз ругали. Мы чуть что, у нас лезут зубы. То есть да. Все, что происходило в жизни ребенка, от поноса до поднятия температуры, это все лезут зубы. Но заметьте, ссылаться на прорезывание зубов хорошо там до полутора, до двух лет. Да? Угу. Потом уже все. Неприлично. Перерос. Потом как? Вот, заметь, перерос. Я хочу на самом деле подвести всех к тому, что вот этот термин перерос, он имеет огромное количество четких медицинских там обоснований. Ну, вот считается, там, что у ребенка незрелый неврологический кишечник. Вот способность там, клеток кишечника воспринимать раздражители всякие, они несовершенны. И с этим связано такое явление, как младенческие колики. Ну, вот колики, да, классическая болезнь, да, она есть у большинства детей. Потом что? Переросли. А ну, попробуйте вы теперь привести. Вот я вам привел примеры, да? Нет. Зубы и... Кстати, у нас актуально, у нас у младшей доченьки Агаты, у нее на спинке 4 таких сосудистых, как гемангиомы, на это назвали. Да. То есть нам сказали, что она должна перерасти, должна совершенно пройти. Совершенно верно. И медицинская наука сейчас все больше и больше склоняется, что до 5-летнего возраста не трогать. То есть с вероятностью близкой к 100% они исчезнут сами по себе, без вмешательства. То есть вот что самое сложное родителям, вот в слове перерастание, да, вот невольно некое неучастие, да? Да, вот ожидать. Родителям, вот это вот ожидание томительное. Ну как это так? Да, ну да. Как это так? Я должен что-то делать. Я же не могу это оставить без внимания. Да, совершенно верно. Особенно, а с учетом цивилизованной медицины, вот когда... Медицина ведь пропагандирует вам разные способы исцеления, как это? Да? Как это? Какой врач не любит полечить? Ой, есть, конечно, такие врачи есть, но редко. Почему? Потому что, к сожалению, законы бытия таковы, что если вы здоровы, то врачи умирают с голоду. Я, тем не менее, готов действительно подтвердить тот факт, что нам всем безумно сложно мириться с фактом перерастания. Безумно сложно. Что вот мы часто понимаем, что вот ребенок часто болеет там. Острыми респираторными вирусными инфекциями. Ну, по крайней мере, в десятки раз чаще, чем папа. Да? Но папа, все время возникает у него мысль, что я не болею. Не потому, что я уже взрослый. Я просто такой здоровый. А он у меня несчастный, а я такой папа, и вот я не могу дать ему таблетку. Просто действительно, ребят, это очень важно вот всем понять, что очень часто он вообще этим болеет именно потому, что он ребенок. Вот это не потому, что он такой несчастный, какой-то особенный, необычный. Они все вот этим болеют, все. Ну, вот много видела взрослых, у которых там щеки покраснели после апельсина, например, понимаешь? Да? Мало. То есть детская проблема, да. И куча детей, которые покрываются сыпью после клубники, а потом он обожрался этой клубникой во взрослом состоянии, и ничего с ним не произошло, правильно, да? Главное, вот знаете, в чем наша проблема, Украины, например? Это вот, это классическое перерастание болезни. Мы об этом постоянно говорим, это то, за чем вы следите. Температура и влажность воздуха. Организм может регулировать температуру и вообще обмен тепла кожей и легкими. У детей недоразвиты потовые железы, поэтому дети регулируют тепло в основном легкими. Поэтому дети не могут жить в сухом и теплом воздухе, а взрослые могут. Взрослым еще и нравится. И взрослым еще и нравится. Просто поэтому детеныш болеет. Потом приходит период полового созревания, изменяется структура потовых желез. И он начинает прекрасно жить в сухом воздухе. У него уже ничего не пересыхает. Уже он просто потеет. Ну, потеет, ну, воняет, но не болеет. Понимаете? И он называется, это называется переросло. Просто время пришло. Я просто к чему говорю? К тому, что иногда это вообще очень важно. Очень важно вот в болячках человеческих подождать. Не суетиться. Но... Есть огромное количество людей, которые торгуют специальными таблетками, эффект которых приходит вместе с перерастанием. У меня есть замечательное средство для иммунитета. Вот вы его сейчас попейте. И купите все, где написано слово иммунитет. Все. И вот. Этим всем кормите. И кормите. И в 15 лет обязательно перестанете болеть. Евгений Олегович, а я недавно читала, что детские простуды – это залог здоровья на всю жизнь. Ну, по большому счету, ну, наверное, просто мы давайте опять-таки поправимся, поскольку слово «простуды», оно ж мы уже всех научили неправильное. Детские респираторные вирусные инфекции, да, это действительно очень часто залог здоровья. Это залог тренировки иммунитета, залог того, чтобы к огромному количеству вирусов мы вырабатываем иммунитет, и какой у нас теперь будет успех? Это значит, когда мы пойдем на работу, то начальник будет нами доволен, потому что мы не будем брать больничные, когда надо и когда не надо. Именно поэтому деревенскому жителю намного сложнее профессионально работать в городе, потому что когда там в деревне мало у него было контактов, то переехав в город, он будет чаще болеть, чем ребенок, который вырос в городе, не вылазя из болячек. Понимаете, как интересно? Вот это надо учитывать. Тем не менее, я еще раз хочу, чтобы мы все поняли. Дети – это не маленькие взрослые, да? Они очень сильно отличаются. И их легкие, и их сердце, и суставы, и мышцы, и нервная система. Все это совсем не так. И появляется на свет ребенок с очень незрелыми органами. И они в процессе роста дозревают. И вот этот процесс роста сопровождается совершенно определенными симптомами. Ну, например, много ли вы знаете детей, вот даже вот те, у кого хоть маленький опыт, у которых при плаче в младенчестве никогда бы не дрожал подбородочек? Ну вот нормальная эта ситуация, да? Но когда у взрослого человека при крике или плаче дрожит подбородочек, это как-то удивительно, да? Но одна мама смотрит на этот дрожащий подбородочек и понимает, у меня дрожал, у соседки дрожал, у всех дрожал, перерастет. А другая куда идет? К нервопатологу и говорит, доктор, у нас дрожит подбородочек, у меня не дрожит, у папы не дрожит, у бабушки с дедушкой не дрожит, у бедного ребенка дрожит. Что делать? Если доктор произнесет вот эту фразу «перерастет», то что скажет мама? Что он невнимательный, не захотел ставить диагнозы, не обнаружил никаких болезней и пойдет к другому доктору, который скажет, подбородочек, вот вам 10 лекарств, давайте пить, да? Так вот, я хочу, чтобы мы все поняли, что иногда нам надо действительно просто потерпеть. Но терпеть надо вместе с врачами. То есть, как правило, когда врач говорит вам слово «перерастет», то это врач, который понимает, что с вашим ребенком происходит, берет на себя ответственность и дает вам совет. Родненькая, успокойся, оставь его в покое. Просто время не пришло, все будет замечательно. Так что еще раз прошу, услышали слово «перерастет»? Это вы с хорошим врачом имеете дело, дружите с этим врачом. Он готов отвечать и брать на себя ответственность. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Дочери 5,5 лет, и у нас частые отиты. Можно их перерасти? Ну, на самом деле, очень часто вы будете их перерастать. Потому что самая распространенная причина отитов связана с тем, что происходит закупорка слизью слуховой трубы. Трубы, которая вентилирует полость уха. У детей эта труба расположена не под таким углом, как у взрослых. И туда затекает слизь. Опять-таки у детей очень часто имеют место аденоиды, которые могут перекрывать вот эту самую слуховую трубу. С возрастом, по мере того, как меняется структура костей черепа, труба изменяет свою ориентацию анатомическую, плюс уменьшаются аденоиды, и все это, как правило, перерастается. Спасибо. На здоровье. Опять-таки обращаю внимание, это вовсе не говорит о том, что те отиты, что есть сейчас, лечить не надо. Понятно? Но нельзя сделать ничего, чтобы навсегда ребенка от них избавить. Надо просто потерпеть. Пройдет. Спасибо. Здравствуйте. Моему сыну 5 лет, и у нас нервно-артрический диатез, который сопровождается частым ацетоном. Мы соблюдаем диету, и врачи нам сказали, что к 8 годам приблизительно это все пройдет, и ребенок перерастет. Но я хотела бы узнать, может быть, вы нам подскажете какой-то метод, который мог бы помочь избавиться нам от болезни? Ну вот раньше вряд ли у вас это получится. Действительно, вот цифра 8 лет, это как раз, как правило, тот возраст, после которого, как правило, эпизодов высокого уровня ацетона в крови не бывает. Еще раз, вы просто должны четко понимать, для этого вы просто пересмотрите нашу программу об ацетоне, о том, от чего этот самый ацетон бывает. У детей есть особенность обмена веществ, они не способны накапливать в организме углеводы, углеводы, то есть углеводы у них мгновенно сгорают. Поэтому, когда есть выраженные физические нагрузки и как, или какая-то болезнь, в обмен веществ вступает жировая ткань. И при этом образуется ацетон, вот тот самый. А у взрослых таких проблем нет. У них в организме есть большие запасы сахара, поэтому у взрослых такой проблемы не бывает. Критический возраст, как правило, после которого такие эпизоды не встречаются, это 8 лет. Но, опять-таки, вы должны знать, что если после 8 лет действительно такое повторяется, то это повод для достаточно серьезного обследования у врача-эндокринолога. Спасибо. Кстати, здесь мы уже коснулись очень важного момента по поводу того, что для каждого состояния под понятием перерастания предусматриваются совершенно определенные сроки. Да? Там младенческие колики положено перерасти месяцев к 7-8, уж точно не позже. Да? А там фимоз надо перерасти к тому моменту, как вы будете выходить там жениться, к примеру, и так далее. То есть для каждого, для каждой детской проблемы есть определенные сроки. И обычно об этих сроках, когда это должно исчезнуть, врачи-педиатры прекрасно информированы, с чем они с вами будут делиться. Евгений Олегович, у ребенка аллергия даже на пюре из баночек. В семье аллергиков нет. У старшего ребенка тоже аллергии нет. Где нам искать ее причины? Излечима ли она? Или, возможно, ее нужно просто перерасти? Ну вот очень часто вы ведь все сталкивались с таким фактом, как кушает ребенок какие-нибудь овощи, фрукты, покрывается сыпью, а потом вырастает и ест те же самые овощи и фрукты, и уже сыпью не покрывается. И речь вовсе не идет о том, что у него была аллергия и прошла. Мы подробно об этом говорили в передаче, посвященном диатезу, аллергическому дерматиту, но просто объясним, что очень часто речь идет о том, что ребенок элементарно съедает пищи больше, чем может переварить. В результате то, что не до конца переварено, и дает вот эти самые аллергические реакции. Неудивительно, что у взрослых способность к перевариванию пищи намного выше, чем у детей. Плюс взрослые еще любят всякие лекарства жрать для улучшения пищеварения. Поэтому обычно они такие это перерастают. Поэтому главная ваша задача в такой ситуации – это никогда, ни при каких обстоятельствах не заставлять ребенка есть. Более того, при появлении подобных реакций, подобных проявлений пищевой аллергии, стараться всячески уменьшать объем съедаемой пищи и концентрацию продуктов питания. Здравствуйте. Скажите, доктор, если можно ли перерасти не в принципе какую-то конкретную болезнь, а частые болезни? Нашему ребенку 3 года, и она болеет каждый месяц то отит, то ринофарингит. Как нам с этим бороться, и можно ли это перерасти, и как помочь? Ну, вы знаете, большинство часто болеющих детей становятся редко болеющими взрослыми. Это совершенно нормально. И, как правило, когда ребенок в таком возрасте болеет часто в детском саду, то он потом редко болеет этим же в школе. То есть, главное, есть определенные вирусы, да, с которыми вы встречаетесь, живя в городе, где куча детей, и этими болезнями болеете. Вы накапливаете иммунитет, в крови накапливаются антитела, которые защищают организм от большинства вирусных инфекций, и рано или поздно болезни прекращаются. Важно, главное, что вы должны понимать, это самое главное, что если вы знаете, как помочь ребенку при вирусной инфекции, то есть каждый чих не сопровождается кучей лекарств, антибиотиков, больниц и всего остального, то есть если вы это знаете, то болеть раз в месяц вирусной инфекцией не вредно для ребенка. Это нормально. И с максимально возможной вероятностью это закончится. Другой вопрос в том, что вот если ребенок не просто вирусной инфекции, а при нормальной помощи они постоянно дают осложнения серьезные, вот тогда надо разбираться. Тогда возможно, действительно есть дефект иммунной системы, и с вами таки надо разбираться, ибо шансов перерасти у вас меньше. Евгений Олегович. Да, Лариса. Скажите, а вот если мама, папа, бабушка, все на ребенка дуют, он не болеет, ОРЗ вообще, значит ли это, что потом у него будет ослабленный иммунитет? Но вы знаете, на самом деле я не сталкивался с ситуациями, когда дети не болеют от того, что их от чего-то там оберегают. Как правило, все происходит с точностью да наоборот. Чем больше вы ребенка оберегаете, чем чаще и тяжелее он болеет. Потому что защитить ребенка от контакта с вирусами можно только поселившись на хуторе в лесу и вызывая эпизодически учителя, который будет с ним заниматься, но чтобы учитель проходил перед этим медосмотр. Понятно? То есть практически такого не бывает никогда. Еще раз фиксирую внимание. Да, здравствуйте. Давай лапу. Иди ко мне. Давай. Понятно. Еще раз фиксирую внимание. Вот давайте мы, в принципе, по поводу темы вирусных инфекций, вот четко поймем. Есть множество респираторных вирусов, и рано или поздно с ними придется встречаться. Не заболеем в детстве, заболеем, будучи во взрослом состоянии. Поэтому относитесь к этому спокойно. Эти вирусные инфекции будут проходить намного реже. Опять-таки поймите, как правило, у наших детей контактов со сверстниками, с сопливыми сверстниками, намного больше, чем у взрослых. Да? То есть даже с этих позиций дети вынуждены болеть часто. Кстати, в семьях, где хотя бы двое детей, взрослые болеют в два раза чаще, чем в тех семьях, где детей нет. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ребенку 1 год, и когда он начинает плакать, он заходится. На несколько секунд останавливается дыхание, и губы синеют. Угу. Потом попускают его. Пошли к невропатологу, назначил много лекарств. Угу. Родители говорят, что в детстве у меня была такая же ситуация. Похоже, но как бы я переросла. Насколько нужно вообще обращать на это внимание, и стоит ли принимать эти лекарства, которые назначил доктор? Спасибо. Называется подобная ситуация аффективно-респираторные приступы. То есть под действием какого-то интенсивного внешнего раздражителя, или там мама не выполнила команду ребенка, что-то не пойму, не дали то, что дитё просило, дитё начинает рыдать, заходится, после этого синеет, да, останавливается дыхание. Вот еще раз фиксирую внимание, называется это аффективно-респираторные приступы. Аффективно-респираторные приступы невозможно извести никакими таблетками. Это очень важно. Эти приступы представляют собой действительно некую особенность нервной системы, и практически у детей старше 4-5 лет они не встречаются никогда, но бороться с такими приступами необходимо педагогическими мероприятиями. То есть большая опасность состоит в том, что стоит вам один раз подобный приступ у ребенка увидеть, после этого вы всячески стараетесь этого приступа избежать, и после этого ребенок начинает строить маму, папу, бабушек, дедушек, становится центром вселенной. Вот главное понять, что во время подобного приступа никто не может задохнуться. Понятно? Самое главное, что как только ребенок заходится и теряет сознание, например, да, от спазма гортани, то после того, как он потерял сознание, мышцы расслабились, и он начал дышать. То есть задохнуться нельзя. То есть угрозы жизни эти приступы не несут. Важно только, чтобы если он падает, то он упал на ваши руки, на что-то мягкое. У меня такой вопрос. У моей подруги, у мальчика 1,5 годика, у него сахарный диабет. Можно ли его перерасти? Ну вот как раз если 1,5 года, то тут все с точностью до наоборот. Вот как раз у детей, чем раньше начинается диабет, тем меньше шансов на его излечение. То есть надо вашей подруге понимать, что никаких шансов на перерастание нет, что диабет это образ жизни, то есть надо готовиться к тому, что с этим надо будет жить всю жизнь. Диабет и перерастание не имеют друг к другу никакого отношения. Если кто-то сказал, что вы диабет перерастете, это шарлатан, к медицине не имеющий никакого отношения. Спасибо. Скажите, пожалуйста, моему брату 14 лет, у него все лицо обсыпано прыщами. Может ли это перерасти как-то? Ну, вы знаете, с максимально возможной вероятностью может. Потому что именно в подростковом возрасте, когда в крови высокий уровень тестостерона, нарушается функционирование сальных желез, которые именно на лице имеют совершенно определенную структуру. И именно это провоцирует вот эти вот самые юношеские прыщи, угри и так далее. Есть некоторые способы лечения, которые могут это все облегчить. Этим занимаются эндокринологи и дерматологи. Тем не менее, выраженность этого всего однозначно уменьшится по окончанию периода полового созревания. Так что утешьте брата, скажите, что будет красивый с максимально возможной степенью вероятности. Вопрос таков. Ребенок, приходя со школы, делает домашнее задание. На протяжении выполнения задания она входит наподобие судорожного синдрома. То есть нервозность чувствуется и белеет подбородок слегка и заходится, когда у нее что-то не получается, в истерическом таком напряжении ребенок. Mm-hmm. Как с этого положения выходить? Как доктор, посоветуйте, пожалуйста. Ну, на самом деле, скорее проблема эмоциональная, чем неврологическая, да? Поэтому все-таки почему ваш ребенок нервничает, когда делает уроки? Кто-то его ругает, или там с учительницей какие-то контакты. То есть вот на эти вопросы надо отвечать. Конечно, вот вы понимаете, что иногда бывает обидно, что в любой стране в любой стране, вам бы сразу любой педиатр сказал в такой ситуации, немедленно обратитесь к детскому психологу, понимаете? Но найти в нашей стране детского психолога, это же, ну, вы сами понимаете, легче найти у нас слона в зоопарке, чем детского психолога. Поэтому тут возникают огромные проблемы. А вообще, вот эта тема судорожных синдром, судорог. Кстати, раньше, вот, наверное... Понимаете, у нее белый подбородок. Когда она начинает нервничать, у нее становится белый подбородок и прям вот так... Ну вот это вот реальные спазмы сосудов, которые у нее возникают от того, что она почему-то нервничает. Но первая причина эмоциональная. Это не болезнь ребенка. Понятно, да? Это проблема эмоционально-психологическая. Потому что он чего-то боится. А бояться он может кого? Вам. Вас, папу, учительницу, сама себя, не знаю кого. А для того, чтобы ответить на этот вопрос, кто нужен? Психолог. Понятно? Тем не менее, я хотел бы обратить внимание вас всех на такое вообще на само понятие всяких судорожных готовностей и судорог в детском возрасте. Даже было такое время, и сейчас во многих населенных пунктах судороги у маленьких детей называются словом «младенческое». Наверное, слышали, да, это все? Вот раньше было такое понятие «младенческое». Это не научный термин, это бабушкин термин. Вот так обозначались все судороги в детском возрасте. И считалось, что у маленьких детей очень часто бывают судороги, а у взрослых судороги означают, ну, очень серьезную болезнь. Это действительно связано, вот эти частые судороги у детей, связаны с особенностью роста. Дети интенсивно растут. Для роста нужен кальций. Поэтому кальций из крови постоянно уходит в кости. А низкий уровень кальция в крови приводит к судорожной готовности, к высокому риску судорог. После того, как интенсивность роста костной ткани замедляется, судороги, как правило, вот связанные с ростом, заканчиваются. Но именно поэтому у детей судороги могут возникать и при высокой температуре, и при эмоциональном возбуждении, и при вот тех самых аффективно-респираторных приступах. Но по мере того, как меняется обмен веществ, по мере прекращения роста костной ткани или замедления такого роста, подобная ситуация, что действительно перерастается. Итак, мы уже с вами все договорились о том, что дети это не взрослые, и у детей бывают болезни не такие, как у взрослых, и дети болеют не так, как болеют взрослые. И очень часто детские болезни заканчиваются сами по себе, просто потому, что пришло время. Поэтому я хотел бы пожелать всем родителям не суетиться, а иногда просто потерпеть. И ваши несчастные больные дети станут счастливыми и здоровыми взрослыми. Только не суетитесь и дружите с терпеливыми докторами. Всего вам доброго. Не болейте.